любовным романам?» — переспросила я, вспомнив ненависть Хэвишем к мужскому полу. «Что-то на нее не похоже». Красная королева пропустила мои слова мимо ушей и ринулась в обход фэнтези, минуя свалку у прилавка с Чейзом. Я знала магазин лучше ее и протиснулась между Хагардом и Цвейгом как раз вовремя, чтобы заметить первую ошибку мисс Хэвишем. Она в торопях толкнула маленькую старушку, которая покупала современную прозу, предлагавшуюся в рамках акции «Купи две книги и получи третью бесплатно». Старушка, хорошо знакомая с тактикой книжных боев, искусно парировала удар мисс Хэвишем и подцепила ее за щиколотку ручкой зонтика. Моя наставница рухнула, глухо ударившись об пол, да так и осталась лежать, еле дыша. Я опустилась на колени рядом с ней, а мимо нас, громко смеясь и бодро напевая, проскакала Красная Королева. «Четверг!» — охнула мисс Хэвишем, когда через нее перепрыгнули несколько пар ног в одних чулках. «Подарочное издание сочинений Дафны Фаркит вот там, в витрине орехового дерева. Бегом!» Я пустилась бегом. Фаркит была так плодовита и популярна, что под ее книги выделили особый шкаф, а последние ее романы с продолжением быстро сделались раритетом. Неудивительно, что за них разгорелась настоящая битва. Я бросилась в оголтело дерущуюся толпу следом за Красной Королевой, и мне тут же заехали по носу. От удара я отлетела в сторону, кто-то сильно стукнул меня сзади, а другой, наверное, соучастник, в ту же секунду огрел меня по ногам тростью. Я потеряла равновесие и шлепнулась на жесткий деревянный пол. Это было не самое безопасное место. На четвереньках я выбралась из свалки и нырнула к мисс Хэвишем, которая пряталась под витриной с опусами Шелдон, продававшимися с большой скидкой. «Не так просто, как кажется, да, девочка?» — улыбнулась моя наставница. А улыбалась она редко. Пожилая леди поднесла кружевной платочек к моему разбитому носу. «Ну что, как близко к Фаркит пробилась эта венценосная корга?» «Видела ее в бою где-то между Уальдом и Уитменом». «Черт!» — выругалась Хэвишем. «Послушай, детка, я выбыла из игры. Нога подвернута, и, думаю, мне хватит. Но ты, может быть, и сумеешь пробиться». Я посмотрела на дерущуюся толпу, и тут неподалеку от нас на пол упал револьвер. «Так я и думала», — продолжала она, — «на этот случай и взяла карту». Моя наставница развернула листок почтовой бумаги из Сатисхауса и показала, где мы сейчас, по ее мнению, находимся. «Через весь этаж ты живьем не пробьешься. Придется перелезть через шкаф с уголовно-процессуальной литературой, пробраться за кассой и отделом возврата, проползти под бестселлерами, а потом пробить себе дорогу через оставшиеся 6 футов к Фаркит. Это ограниченный тираж в 100 экземпляров. Мне никогда больше не выпадет такого шанса». «Это безумие, мисс Хэвишем», — возмутилась я. «Не стану я драться за романы Дафны Фаркит». Пожилая леди сердито посмотрела на меня, но тут раздался выстрел из малокалиберного ружья, и что-то с глухим стуком упало на пол. «Ну так и есть», — хмыкнула она, — «штаны уже мокрые». «И как же ты собираешься усмирять чуждые сущности в Беллетриции, если не в состоянии справиться с несколькими ошалевшими фанатами, охотящимися за дармовыми книгами?» «Ваша стажировка окончена. Удачи, мисс, но не тот». «Подождите, это что, проверка была? А ты как думала? Чтобы я, обеспеченная женщина, тратила время, сражаясь за книжки, которые могут прочесть в библиотеке даром? Я едва удержалась от соблазна брякнуть. «Да запросто!» И вместо этого ответила. «Вы подождете меня тут, мэм?» «Подожду», — ответила она, зачем-то подставив ножку оказавшемуся рядом библиоману. «А теперь иди!»